9. «А почему ты решила Сергею ручку подарить?» Тихо удивлялась Варя, когда мы вернулись на свои места. «Нас же ручками обеспечивают бесплатными по самое не хочу». «Так и ежедневниками нас тоже обеспечивают», усмехнулась я. «По самое не могу». Варя хихикнула. «Ну и?» «Что «ну и»?» Я прикинулась ветошью. «Почему ты решила ему ручку подарить?» «Просто так», пожала плечами я. Шла мимо палатки с барахлом, да и думаю, куплю. 100 рублей всего, а шеф порадуется. «Он какой-то не очень радостный был», — протянула Варя. «Я только не поняла, почему. Будто бы ждал, что из этой ручки вылетит чертик и плюнет ему в глаз». «Да уж, наверняка ждал», — фыркнула я про себя, отламывая ложечкой кусок торта. На всякий случай понюхала, пахнет вроде нормально. Но Мишин к моему куску торта точно не приближался. «Тогда что он сегодня учудит?» «Ну не может быть, чтобы он не поиздевался надо мной в день своего рождения. Это же традиция. Его и мой день рождения всегда заканчивались славным издевательством над Ритой Ромашкиной. И чем больше проходило времени, тем сильнее я нервничала. Зачем я вообще пошутила над ним с этой дурацкой ручкой? Сейчас еще изменит сценарий, озлобясь. Как тогда, когда я заперла его в аудитории? Вспоминать не хотелось, и я погрузилась в работу». «Ты на обед пойдешь?» Буркнула со своего места Варя, отправляя в рот здоровенный кусок торта. «Вряд ли. Вон я какое жирное чудо себе отпилила. Тут калорий дня на 3». Варя вздохнула и покосилась на мой пончик, который до сих пор лежал на салфетке. «Даже не мечтай», — пригрозила я ей пальцем. «Вот идет в туалет, под шумок выброшу в мусорку». Но в итоге я забыла про этот несчастный пончик. Заработалась. Варя убежала домой в 5 часов вечера, отпросившись у Мишина на какое-то там свидание. А я ждала 6, чтобы тоже пойти домой. У меня были большие планы на вечер и выходные. Планы по приведению в порядок съемной квартиры. 6, как по сигналу из своего кабинета, вышел Мишин. Я в это время выключала комп. Моя старая сумка, привезенная еще из Франции, стояла на перегородке, и Мишин обратил внимание сначала на нее, а потом уже на меня. «Хорошего вечера, Рита», — сказал он спокойно, опустил взгляд и заметил свой пончик. «Что же ты так и не съела?» «Нет». Я вспомнила про пончик, взяла его в руки и выкинула в мусорное ведро. Он шлепнулся туда с громким приветливым шмяк. «И не съем». Мишин проводил взглядом почивший пончик и слегка усмехнулся. «Ты меня демонизируешь». «Нет», — во второй раз сказала я. «Всего лишь не идеализирую, в отличие от прочих коллег. Тебе повезло. Для разнообразия. А то тебе всю жизнь все в рот смотрят». «Не все. Ты же не смотрела?» «Вот дурак. Короче, я взяла в руки сумку и вышла из-за перегородки. Я пошла. Но чтобы нормально выйти, мне нужно было, чтобы Мишин отошел в сторону. Но он не отходил». «Это был просто пончик, Рита. Самый обычный пончик». «Хорошо». Я уже начинала злиться. «Самый обычный пончик, который я не съела. Или я не имела права его не есть». «Имела», — ответил Мишин, пристально глядя мне в лицо. «Но меня интересует, почему ты его не съела?» «Знаешь», — я сделала шаг вперед и встала к Мишину практически вплотную. «Я уже много лет терпеть не могу острое. Не знаешь, почему?» Он вдруг опустил взгляд и посмотрел на мои губы. Мне даже захотелось их облизнуть. А еще стало жарко в самом низу живота. Ерунда какая-то. «Знаю, из-за той шоколадки». «Разве только из-за шоколадки? Еще были перченые цветы». «Были», — выдохнул Мишин, и его дыхание коснулось моих губ. И я непременно сделала бы шаг назад, если бы понимала, что это будет выглядеть как отступление. «Как я тогда чихала, помнишь? А тебе было смешно?» «Было», — подтвердил Мишин, и во мне внезапно вспыхнула злость. «Тебе не стыдно?» — прошипела я, поднимая руку и толкая его ладонью в грудь. Но он не отшатнулся, накрыл мою ладонь своей, прижимая к себе плотнее, и меня будто бы чем-то обожгло. «Нет». Он погладил мою руку. Голос его был немного хриплым и каким-то ласкающим, что ли. «Мне не стыдно». Зря Мишин это сказал. Я окончательно разозлилась. И эти его слова, и моя реакция на его близость, все это будто бы взорвало меня изнутри. Я вырвала свою ладонь из его пальцев, размахнулась и довольно-таки сильно ударила Мишина по лицу. Сильно и смачно. Звон вышел знатный. Он отшатнулся, и я, еще раз толкнув его в грудь, побежала к выходу. Даже если это кто-то видел, плевать. В ту секунду мне просто хотелось убить его. Вот за это самое мне не стыдно. Заболели и заныли разом все шрамы. Все застарелые обиды словно заново родились и напомнили о себе. Ненавижу, ненавижу, ненавижу.